В дверь позвонили. Предварительно удостоверившись, что пришли именно те, кого он ожидал, Илья впустил в квартиру юркого парня с бегающими глазками и молодую девицу восточного вида, одетую не по погоде, в короткий сарафанчик и легкую жилетку-пузырь. Быстро окинув ее взглядом, он с удовлетворением отметил, что, по крайней мере, внешне она соответствует его вкусам. Девушка на вид около 20 лет вполне могла оказаться студенткой, приехавшей постигать великий и могучий в местном вузе. А близкие контакты с носителями языка весьма способствуют его успешному усвоению. Да и 100 евро с лишними не будут. Жизнь в столице ДФО дорогая. Не репетитором же ей устраиваться с такими ногами. Лиза с легким акцентом представилась девушка. Илья улыбнулся. Забавно, как они выбирают себе рабочие псевдонимы. Сами или подсказывает кто? «А я мистер Икс», — ответил он. «Но это, в принципе, не важно». «Позвольте, я осмотрюсь», — вежливо поинтересовался сутенер, кот на жаргоне проститута. Илья равнодушно кивнул. «Что поделаешь? Неизбежная формальность». Вдруг в соседней комнате толпа похотливых пьяных самцов скрывается. Потом, конечно, будут терки, разборки и штрафные санкции. Но ведь девчонке от этого не легче. На несколько дней с конвейера сойдет. «Порядок», — сообщил кот после формальной проверки квартиры. Богатый опыт подсказал, что клиент попался серьезный и чудесить не будет. «Разрешите денежку получить? У нас, простите, а отечественная валюта не в ходу, только радужки». «Знаю», — сказал Илья, отсчитывая 200 евро нарядными, как детсадовские рисунки, банкнотами. «Половина этой суммы теоретически должна достаться милой девушке Лизе. Хотя ушлые дальневосточные коты ухитрялись наживаться на иностранной рабочей силе даже в этом деликатном бизнесе». Когда дверь за сутенером захлопнулась, Илья галантно помог девушке снять верхнюю одежду и проводил в комнату. Лиза попыталась занять его беседой, смешно коверковая слова чужого языка, но Илья, знакомый с этими фокусами, пресек их на корню. Время — деньги. В этой ситуации тратить и то, и другое на бесполезную болтовню не стоило. «Вот полотенце и гель для душа, радость моя», — снабдил он девушку всем необходимым, проводив ее в ванную комнату. «И возвращайтесь быстрее, пожалуйста». Через несколько минут тоненькая и гибкая, как лань, девушка предстала перед Ильей, распространяя запах чистого женского тела, прикрытого только невесомой полоской трусиков. Небольшие холмики грудей озорно целились в него темными сосками. «Хороша чертовка!» Илья посмотрел на часы. В его распоряжении оставалось 90 минут. Вот теперь можно не торопиться. 200 евро гости с Востока придется отрабатывать до цента. «Массаж делать умеешь? Тогда за работу. Пузырек с маслом вот тут стоит». Он скинул домашний махровый халат и опустился на диван лицом вниз. Лиза с покорностью истинной азиатки опустилась рядом и, увлажнив ладони массажным маслом, принялась растирать его плечи и шею. Илья с удовольствием почувствовал, что девушка свое дело знает, и позволил себе расслабиться. Губами прильни к пиале. Неизвестно, успеешь ли сделать глоток или нет, не кстати вспомнился Омар Хайям. После этого в памяти Ильи как будто образовался провал. Вот пальцы Лизы умело разминает и растягивает его мышцы, а вот он уже здесь, смотрит в больничный потолок. «Сестра!» — закричал он, хотя достаточно было нажать на кнопку, вмонтированную в спинку кровати. Опомнился и все-таки нажал сигнал вызова. Довольно долго, по меркам Ильи, никто не отзывался. Затем дверь приоткрылась, и в палату вошла пожилая медсестра в традиционном белом халате и шапочке. «Уже очнулся», — приветливо осведомилась она. «Это хорошо, а то твои друзья уже битых 3 часа в приемной околачиваются. Притащили ящик апельсинов». В доказательство своих слов она достала из глубокого кармана желто-оранжевый фрукт. «А что со мной было?» «Да бог его знает. Я только утром смену приняла. Мне сказали, что доставили тебя ночью с подозрением на инсульт. Врач посмотрел, сказал, обычный обморок, только очень глубокий. Раньше бывало такое?» Илья озадаченно покрутил головой. «Кто доставил? Куда эта Лиза делась? Что вообще за ерунда произошла?» «Ну ладно», — правильно истолковав молчание пациента, сказала медсестра. «Врач только через час освободится. Друзей твоих позвать?» «А можно? Давайте их сюда, сестричка». Когда в палату ввалились кочевник и Дима Большой, на плечах которого едва сходился самый широкий в госпитале халат, Илья уже полусидел на кровати. Друзья в самом деле притащили с собой ящик марокканских апельсинов и водрузили его рядом с тумбочкой. «Ну, как ты?» — первым делом спросил Леха. «Нормально. Вот только что со мной произошло, понять не могу. Может быть, вы что-нибудь знаете?» «Кобелина ты, Илюша! Жениться тебе пора», — сообщил ему Дима Большой. «Хорошо еще, что девушка порядочная попалась». Выяснилось, что вчера ночью на мобильный коммуникатор президента Святогора позвонила вся в соплях и слезах неизвестная мадам и сообщила, что она в гостях у его друга. Этому другу сейчас очень плохо. «Оценно, оценно, плех». «Молодец, девчонка», — пояснил Дмитрий. «Другая на ее месте карманы бы обчистила и деру дала. А эта нашла твой мобильник и заглянула в список контактов. Я там у тебя первым номером прохожу. Когда выпишут, найди ее и шоколадку подари». «А лучше женись», — вставил довольный происходящим кочевник, в три движения освобождая от кожуры апельсин. «На-ка вот, скушай витаминку». «Ясно, что ничего не ясно», — подумал Илья. «Тут шоколадкой не отделаешься. Надо будет эту Лизу обязательно отыскать и мягко расспросить, что же все-таки случилось, и Ярова попросить, пусть поможет. Чекист для азиата, как удав для кролика. И все-таки что за херня? Ничего не помню». «Ну ладно, хватит лирики», — перешел на деловой тон Дима Большой. «У нас времени мало. Медсестра разрешила посещение только на 15 минут. Слушай, Илюха, у тебя в течение последних нескольких дней никаких видений или галлюцинаций не случалось?» Судя по серьезным лицам друзей, вопрос был для них совсем не праздный. Илья честно попытался вспомнить что-нибудь этакое, но на ум ничего не приходило. Хотя где-то на краю сознания брешил отголосок недавно пережитого ужаса. Он закрыл глаза и попытался поймать это ощущение. Безуспешно. В памяти остался только расплывчатый, смазанный след. Обрывки неясных картин на фоне леденящего кровь страха, активировавшего самый древний и могучий из инстинктов. Инстинкт самосохранения. Илья открыл глаза и увидел выжидательно глядящих на него друзей. Они молча ждали, что он им скажет. «Не знаю, парни, что вам сказать, но что-то мне определенно померещилось, причем совсем недавно, наверное, во время этого странного приступа. Что было, не помню, но напугало это меня до усрачки. Давайте выкладывайте, почему спрашиваете?» «Дело в том, дружище, что у нас такие же странные провалы в памяти», — ответил Дмитрий. Леха Кочевник, привалившийся к оклеенной казенными обоями стене, согласно кивнул. «Помним только смутные ощущения, а конкретики — ноль». «А что, другие друзья-товарищи? Может, кто-нибудь на масленицу банку маринованных мухоморов по ошибке распечатал?» «У остальных все как обычно, никаких проблем. У Ярова, правда, что-то неладное происходит, но он не комментировал. Значит, это связано с работой». В это время в палату вошла медсестра, быстро окинула взглядом палату и, убедившись, что посетители не безобразничают, сообщила: «Так, ребята, вам еще 30 секунд на разговоры, прощание и на выход. Вашему другу отдых нужен, да и врач скоро подойдет». «Ну ладно, ладно, хозяюшка, уже уходим», — а обезоруживающе улыбнулся Леха Кочевник.